Глава шестая. Регана. Но это излишество, сэр. Лир. Излишество. Но надо же, чтобы человек имел что-нибудь сверх сухой необходимости. Иначе он не более как жалкое животное, которому не стоит влачить свое существование. Шекспир. Король Лир. Хлеб насущный. После двухдневного затишья на дорогах снова шумно. Регулировщицы, взмахивая флажками, пропускают одну за другой длинные колонны нетерпеливо фыркающих машин. С востока тянутся груженные обозы, похожие на привычную картину подготовки к большому наступлению. Только теперь в кузовах полуторок и ЗИСов вместо тяжелых ящиков с боеприпасами подпрыгивают прикрытые брезентом поджаристые кирпичики хлеба. Тарахтит картофель, торчат освежеванные мясные туши. Ездовые нахлёстывают лошадей, сидя на туго поскрипывающих мешках. Сахар, мука, крупа. Надо кормить людей. В Дрездене, Бауцене, Мессене, Фрейберге. В десятках других городов, городишек. Повсюду, где полно голодных. Надо кормить людей на пунктах репатриации, где говорят на всех языках мира, и все об одном. Свобода, конец, домой. Исхудавшие и желтобледные, с прозрачной кожей, с расшатанными цунгой зубами. Надо кормить и тех, кто, выйдя из лесов, бредет теперь по дорогам, в пропыленном фельдграу, без оружия, потупив глаза. Иногда они идут ротой, батальоном или даже полком. Все, что осталось. А впереди офицер с фанерной дощечкой в руках. На дощечке надпись, аккуратная, остренькими готическими буквами. Пехотный полк, номер. Где здесь ближайший лагерь? Что ж, и этих ведь надо кормить. Надо пока что восстановить в Дрездене хоть один мост, пустить электростанцию, дать воду, разминировать все до конца, подвести медикаменты, вывести и уничтожить немецкие боеприпасы. Все вокруг так и нашпиговано всякой взрывчатой пакостью. Надо покончить с теми, кто до сих пор все еще сидит в лесах. Не далее, как вчера, убили майора Фролова из штаба дивизии. Прямое попадание фаустпатрона в машину на узкой лесной дороге. Да мало ли что еще надо. И среди всех этих насущных и насущнейших необходимостей картины. Усталый, с покрасневшими от бессонных ночей глазами майор в оперативном отделе штаба сердито бурчит. «Делать вам больше нечего. В такие горячие дни растащили батальон по всей Саксонии». И тут же подробно, с пристрастием расспрашивает о результатах, записывает. Штаб фронта ежедневно требует детальную сводку. 12 мая маршал Конев объезжает обнаруженные тайники. В Кёнигштейне, закончив осмотр, он останавливается у крепостной стены, прячет футляр очки, вглядывается, прищурясь вдаль, туда, где в сизом мареве у самого горизонта раскинулся Дрезден. Отсюда город кажется на первый взгляд целым, но если всмотреться получше, становятся видными черные зубцы среди зелени, море черных развалин. Но вот рядом с городом вспухает белый дымок. Он вытягивается длинной, круглящейся, огибающей город лентой. И дальний слабый гудок паровоза долетает сюда. Сколько пройдет еще недель или месяцев, пока живут и другие гудки, и люди, идя по утрам на работу, не должны будут пробираться сквозь обгорелые кирпичные джунгли. Расчистить развалины, проложить рельсы, построить дома, восстановить заводы, а главное — восстановить человека, искалеченного, униженного ложью, ненавистью, войной. В чем нуждаетесь для успешного выполнения задачи? Прерывает молчание маршал. Нужны люди для усиления охраны. Необходимо продолжать разведку, не теряя ни часа. Нужно как можно скорее извлечь обнаруженные картины, перевести их куда-нибудь хотя бы временно. Но сами мы этого сделать не можем. Кто знает, как отразилось на них пребывание в гитлеровских могилах. «Это понятно», — перебивает маршал. «Специалисты из Москвы уже вызваны. Ваша задача — успешно закончить разведку. Много осталось еще необнаруженных тайников». Тот же вопрос задает на следующий день искусствовед Наталья Ивановна Соколова. Она только что прилетела из Москвы, опередив остальных. В гимнастерке с полевыми погонами и солдатских кирзовых сапогах, усталая после полета и автомобильной поездки, она стоит в сумрачном вестибюле перед Сикстинской Мадонной и взволнованно слушает все, что я рассказываю ей, пока Захаров заправляет машину. В сияющем ярким солнцем прямоугольник настежь открытой двери видно, как он завинчивает крышку бака и прикрепляет запасные канистры. Олег Кузнецов, сидя на подножке, ест, доставая куски тушенки кривым ножом из раскрытой консервной банки. Вот так и приходится на лету. Вчера мы и вовсе не возвращались в батальон. Пришлось ночевать там, где остановила нас ночь. Дни наши теперь до отказа наполнены запахами бензина, разогревшейся автомобильной резины. Дороги, дороги, дороги с подбитыми танками на обочинах, с бессильно поникшими немецкими пушками, с позеленевшими стрелянными гильзами в поросших травою кюветах. Все больше беженцев тянется навстречу. Они идут, толкая нагруженные тележки, навьючные велосипеды, а иные попросту взвалив узлы и чемоданы на плечи. Высокий жилистый старик в черном сюртуке и цилиндре бредет впереди по дороге. Удивленный Захаров невольно тормозит, и старик, привычно испуганным жестом, выбрасывает вверх правую руку «Хайль Гитлер!» и растерянно оправдывается. «Извините, так уж нас приучили!»